Снег прекратился, и на смену ему медленно заступили ни туман, ни дождь, а заморозки. Холодало ощутимо и быстро. К вечеру, если так пойдет, слякотная каша под ногами застынет и превратится в неровную корку. Уже сейчас было видно, как вода в лужах затягивается морщинистым ледком. Впрочем, трое мужчин, стоящих за углом двухэтажной постройки, не мерзли. Винсент оглядел свою группу. Ирвин с Кэмпом играли в камень-ножницы-бумага на щелбаны. А вот новичок, тот явно нервничал. Винс кивнул Ирвину, как раз выкинувшему ножницы на бумагу, и показал взглядом на Рекса. Друг кивнул в ответ, мол, сам уже заметил и принял к сведению. У бойца может быть какой угодно опыт работы в чистой зоне и какая угодно подготовка, но первый раз, оказавшись в черном секторе, теряются все. Это не столько страх в прямом его понимании, сколько непривычное осознание собственной уязвимости и роковой ответственности за каждый шаг. Облажаешься здесь — не вытащит. Помощь может опоздать или не прийти вовсе. Если подстрелят, рассчитывать придется только на себя и содержимое аптечки. Не будет ни докторов, кроме уличных, ни медицинского вертолета, ни быстрой доставки в лучший госпиталь. И вроде бы все это объясняют, и за периметр вышвыривают ни одного, но паскудная нервозность, тем не менее, маячит где-то на периферии сознания. Потому что понимаешь, случись какая заваруха, отвечать за себя будешь сам. Потому что если подставишь свою группу, какой ты нахер рейдер? Говно ты, полное. И страх подвести, облажаться, стать обузой для коллег или вовсе причиной провала операции, вот этот страх жрал гораздо сильнее страха за собственную жизнь. В общем, и Винс, и Ирвин хорошо понимали, что творится на душе у Рекса. Но утешать его, подтирать сопли и подбадривать не собирались. У парня в голове вполне трезвая оценка реальности. Сбивать ее настроем «нанесы» и «мы с тобой» значит посеять ложное представление о том, что все под контролем. А это не так. В черном секторе ситуация может измениться в любую секунду. И к подобному повороту надо быть готовым тоже в любую секунду. Потому здесь каждый сам себя контролирует. И это надо очень четко уяснить с первого рейда. Ведь если не уяснишь, настоящим рейдером не станешь. Поэтому старшие товарищи не мешали молодому нервничать. Получится из него что-то толковое или нет, станет ясно уже через пару часов. Тогда можно будет и по плечу похлопать, и приободрить на отходнике. Пока же и рано, и неуместно, и, в общем-то, бессмысленно. «Мои на месте», — всплыло в очках Винсента сообщение от ушлого. Ну что, понеслась. Штурмовики в пятиминутной готовности сидят уже минут 30. Кара у конкурентов томится 2,5 часа, небось, совсем заскучала. Винс вжал кнопку на дужке очков, отправляя девушке сигнал о начале операции. Вот и все. Теперь рейдерам остается только ждать. Либо команда от напарницы, либо первого громкого выстрела в доме за углом. Вряд ли рейдерше понадобится больше 10 минут на то, чтобы парализовать главных, значит, скоро группе Винсента выдвигаться. Мало кто любит последние минуты перед схваткой, но Винс ими наслаждался. Упивался предвкушением боя. Ждал тех мгновений, когда мир сделается предельно четким, голова абсолютно ясной, а тело само станет действовать единственно верным образом. Ждал схватки и смертей. Чужих смертей.